Изображения как посредники. Мы обнаружили негласную подмену изображения и опыта. Мы описываем одно, когда хотим описать другое. Но очень важно понять, именно для этого, собственно, и нужны изображения. Мы думаем об изображениях как о естественных феноменах, вроде рефлексов, которые возникают как-то сами собой в силу природы вещей. Мы забываем, что изображения — это предметы, создаваемые нами, это кусочки ремесла, это технологии, это графические приспособления, нужные для определения точек, иллюстрации мыслей, или же, в каноническом смысле, на котором я настаивал, для выставления чего-то на показ, демонстрации. Но они могут выполнять эти функции только благодаря тому, как мы их используем, и в частности потому, что мы используем их как заместители вещей и эпизодов видения интересующих нас вещей. Изображение — это разновидность графемы. Чтобы понять его основные характеристики, полезно сравнить с записанными словами, которые также являются графемами. Диктограф, назовем записанное слово так, является заместителем или посредником слово устного и наших способов его применения. Со знаком на бумаге мы обращаемся так, как если бы это было слово, и таким образом используем это приспособление как помогающее осмыслять и лучше понимать себя как пользователей слова. Эта подмена не вполне сознательна, но и не является невольной или ошибочной. Письменность позволяет вывести речь на новые высоты. Язык и графен тесно переплетены. Конечно, эта подмена может вводить в заблуждение. Знак на бумаге имеет мало общего с текучим, постоянно меняющимся, всегда контекстуальным, полностью воплощенным, сопровождаемым дыханием и жестикуляцией характером устного слова. Позволить знаку стать словом, служить его посредником в нашем языковом самопонимании — радикальный и потенциально рискованный поступок, примерно как позволить разным видам знаков на бумаге или дереве служить заместителями Бога. И поэтому неудивительно, что должны были возникнуть существенные теологические споры о том, легитимно ли позволять знакам выступать в роли представителей Бога. То же и с изображениями. Мы используем изображения как реквизит для коммуникативных актов. Изображение — это своего рода модель, которую мы выбираем для того, чтобы опосредовать вещь, которую мы хотим показать, или способ видения этой вещи. Вот, говорим мы, посмотрите на эту крышу или на мою бабушку или на это повреждение кожи. Мы используем картинку для того, чтобы заместить ею соответствующий эпизод видения или соответствующую вещь, которую мы хотим увидеть. И мы делаем это намеренно, то есть наша практика этого зависит, так сказать, от правильного лицензирования. Мы знаем, как и когда фотографию полезно или уместно использовать в качестве действенной замены интересующей нас вещи. Точно так же, как выполненные архитектором модели, мы не принимаем цвет бальсового дерева или ее размеры за цвет, или размер проектируемого дома, мы в целом понимаем, как использовать фотографии, чтобы показать интересующие нас особенности. Идея, что репрезентации являются заместителями, развита Комбрих. Важность замены и логика замены — центральная тема работы Нагель и Вуд, 2010. И как диктографы расширяют наши речевые возможности, так пиктографы значительно расширяют наши средства видения, поскольку дают нам инструменты для осмысления и переживания нашего собственного видения по-новому. Изображения очень отличаются от той протяженной во времени, неравнозначной для внимания, меняющейся, эмоционально насыщенной вещи, которую мы называем видением. И все же благодаря изображениям мы считаем естественным думать о видении как об изображении, о представляемом мире как о заключенном в некие рамки и артикулированном, как в концепции натюрморта, или же как о плоском и лишенном репрезентативного значения, как в живописной концепции. И очень важно понять, что это не просто идея или мысль о видении, своего рода иллюзия теоретика. Нет, это средство видения. Видение в мире изображения становится чем-то иным, подобно тому, как чем-то новым оно становится в мире языка. Когда такие мыслители, как Строссен, Рёскин, Декарт, Марр, Принц, даже Деннет, делают ставку на ту или иную абсолютную концепцию феноменологии и восприятия, они выдают свою нечувствительность к переплетению визуальности и изобразительности, а значит, к тому, как мы создаем и пересоздаем то, чем является видение в мире изображений, который также всегда является миром искусства. Они ошибочно принимают наши собственные, санкционированные модели мышления о том, что мы делаем, когда видим, или говорим, или танцуем, за нечто подобное природе этих делаемых нами вещей. Важно понимать, что значительная часть философии, как и значительная часть когнитивной науки, стремится использовать научный метод, чтобы решать вопросы о природе чего-то, характер чего она совершенно не понимает.